Глава 9. «Наверное, банально прозвучит, но кто вам приказал на меня напасть?» Прокашлявшись, спросил парень. Двоица почему-то не спешила добивать первогодку. «А, ну так это Ибунович?» «Говорит сказать привет от Ибуновичей и чтоб ноги этих Волковых не было в их ресторанах». «Это все это?» «Да, все», — кивнул Шатен. «И кто это такие?» — пытаясь потянуть время, спросил парень. «Я слышал, что дочь патриарха твоего рода побила сына патриарха Ибуновичей. И он теперь в реанимации. А наши роды — вассалы Ибуновичей. Так что как-то так. А ты один из наследников и учишься вместе с нами. Так что прости заранее, но мы тебя изобьем и предоставим фотоотчет. Предлагаю не сопротивляться. Ты же не пробужденный. Не хотел бы тебя нечаянно покалечить». Спокойно ответил Шатен, а из его локтей и головы вышли иголки, как у дикообраза, только прочнее и массивнее. «Нет уж, без боя я не сдамся», — усмехнулся Тео и, поднявшись на ноги, встал в боевую стойку, как учил его дядя. Ему было понятно, что парни перед ним не злодеи. Им самим не нравится то, что они делают, но приказ главы рода важнее личных предпочтений. К счастью, выигранного времени хватило, чтобы прогнать ману по всему телу. Тео использовал заклинание земли для укрепления костей. Затратно, очень затратно, но пролежать в госпитале месяц-другой в его планы не входило. Рыжий парень вновь подскочил, но повторяться он не собирался. На этот раз атаковал с более близкой дистанции, сделав двойку, чтобы наверняка, а то для своих габаритов этот Волков слишком уж ловок. Скорость рыжего была велика, как и скорость атаки. Полноценно уклониться Тео не смог бы. Точнее, смог бы, если бы использовал магию. Но дешевле было защититься. Выставив блок руками, парень активировал каменную кожу, укрепив плоть и кожу, но не меняя внешнего вида и приняв два удара. Хрустнули костяшки рыжего, будто ударили по каменной стене. Тео же почувствовал лишь легкие толчки. А через долю секунды утяжеленный каменной кожей кулак прямым ударом пробил рыжего в грудь. Все произошло так быстро, что Шатен завис, и лишь после того, как товарищ рухнул на брусчатку, откашлявшись и постановая от боли, очнулся и кинулся на неожиданно живучего паренька. Хоть пухляш и был медленнее своего товарища, но не намного. Его ранг оказался выше, и Тео из-за укрепления костей стал тяжелее и неповоротливее. Все, что он сумел сделать, это поставить блок, но удар Шатена был такой силы, что даже несмотря на каменную кожу, урон оказался существенным. Если бы не укрепление костей, минимум 2 месяца госпиталя с переломом обеих рук лорду демонов было бы обеспечено. С трудом, выдержав первый натиск толстяка, Тео осознал, что еще одну такую атаку ему не сдержать, и решил сам перейти в нападение. Так как терять уже было нечего, либо со щитом, либо на щите, так сказать. Он ускорился магией ветра и подскочил. Хотя больше было похоже, что подлетел. Пухляш, мягко говоря, не ожидал, что противник устоит, ведь это был его самый сильный удар. Потому, когда последовала ответная атака, он растерялся, а когда сообразил, было поздно. Усиленная магией земли и ветра колено вонзилось в массивную грудь, сломав 3 ребра, при этом отбросив 100-килограммовое тело на метр. Но не успел Волков расслабиться, как услышал движение позади. Рыжий очухался и поднимался, пришлось срочно атаковать. На вторую защиту магии земли ему попросту не хватит манны. Ускорившись ветром, Тео подскочил к парню, что на четвереньках поднимался с земли, и каблуком огрел того по голове. Удар вышел настолько мощным, что откинул тело противника, заставив того несколько раз перевернуться. «Дьявол! Сырую манну пришлось использовать!» — — подумал Волков, пытаясь отдышаться. А потом резко поднял голову. — Он не умер же? — Фух, стонет. Значит, еще жив. — Надо валить. Одаренные живучи, а пробужденные второкурсники тем более. Осмотревшись, Тео никого не увидел, но знал, что территорию патрулируют и скоро раненых найдут и окажут помощь. Он, конечно, мог бы вызвать скорую, но тогда его, скорее всего, оштрафуют за драку. Их накажут сильнее, но и ему достанется. Такие вот правила. В драке виновны обе стороны, даже если старшеклассники захотят тебя избить. Парень заглянул в уборную и привел себя в порядок. Однако его состояние было, мягко говоря, паршивое. Руки начали опухать, грудь болела, а запас манны почти полностью израсходовался. Из-за чего в теле появилась слабость, и голова почти не работала. Мысли были словно в тумане. Вместо урока, на который Тео уже окончательно опоздал, он направился в медпункт. «Простите, есть кто-нибудь?» — спросил парень, войдя в медицинский кабинет первого учебного корпуса. В ответ — тишина. Тео находился в небольшом помещении со скамьей. Перед ним было три двери, как в сказке. Налево пойдешь — в процедурный кабинет попадешь. Направо пойдешь — в туалет попадешь. А прямо пойдешь — в рабочий кабинет врача попадешь. Не раздумывая, парень пошел прямо, но и там оказалось пусто. 10 кроватей, офисный стол, какие-то шкафчики, книжная полка, вешалка с женским пиджаком, шляпой и зонтиком. Ну и одна из кроватей плотно закрыта занавесками. Такие есть у всех коек, но только одна ими закрыта. «Есть кто-нибудь?» — вновь спросил парень, и вновь тишина. Его посетила глупая мысль, и он решил ее проверить. Просунув голову через закрытые занавески, Тео увидел красивую девушку, лежащую на кровати. Она сладко спала, лежа на спине. На ее немаленькой груди лежала книга с названием «Приключения эльфийки Ори». Роскошные темно-русые волосы, что словно щупальца осьминога раскинулись по всей кровати, и длинные стройные ноги в коричневых колготках, которые едва прикрывала строгая юбка-карандаш черного цвета, заставляли сильнее биться сердечную мышцу, одновременно затруднив дыхание. Но похрюкивающие орки, что с удовольствием натирали свои тела грибами и навозом, помогли парню остыть. «Я теперь что, при виде женских ног постоянно буду представлять орков?» — воскликнул парень, но, конечно же, мысленно. Он вытащил голову и громко заговорил. «Здесь есть кто? Медсестра, врач? Есть кто-нибудь?» «Есть, есть, не ори, пожалуйста! Минутку!» — раздался раздраженный женский голос, а через некоторое время появилась медсестра. Она привела себя в порядок и выглядела скорее как строгая учительница, чем как врач. Девушка посмотрела на парня перед собой. — Чего тебе с утра пораньше? — Медицинская помощь нужна, — ответил тот, удивляясь странному поведению медсестры. — Еще один! Что ж вы, первогодки, такие буйные-то? Каждый день кто-то докалечится. Показывай, что болит, — спросила девушка, откинув волосы назад и усевшись в офисный стул. Пораженный поведением медсестры парень снял жилет, а потом рубашку. — Ух, неплохо тебя отделали, пацан. — В аварию попал. Да — Да-да, конечно, — усмехнулась медсестра. — Не волнуйся, я не штрафую за драки. Мне как-то пофиг. Я сюда устроилась, чтобы отдыхать и читать книги. Подожди минутку. Девушка встала и подошла к медицинскому шкафчику. Ковырялась там недолго и вскоре вернулась с бинтами и бутылочками. «Ты ведь еще не пробужденный?» — спросила девушка, ловко смешивая жидкости в одной емкости. «Да, а как вы узнали?» — — спросил парень, наблюдая за действиями медсестры. Бутылочки были без этикеток и какой-либо информации о содержимом. «Раны», — ответила девушка, смешивая жидкости. «Когда кинергия одаренного попадает в организм простого человека, она начинает негативно на него влиять. Я бы даже сказала, разрушительно. Ты правильно сделал, что пришел, а то как минимум бессонная ночка тебе была бы обеспечена. Эта зараза очень болезненно покидает тело. Так, готово. А теперь...» «Тебе быстро вылечиться или медленно?» — спросила девушка, а ее глаза заблестели. «Если можно, то быстро, но...» Не успел парень договорить, как девушка провела мокрой тряпкой по его руке. Ощущения были, как будто кислотой облили. Стиснув зубы, Тео терпел, а медсестра улыбалась и внимательно наблюдала. Прошло полминуты, и боль начала отступать, потом полностью перестала болеть, и парень смог разжать челюсти. «Женщина, ты смерти моей хочешь!» — рыкнул он. «Сам сказал быстро», — усмехнулась довольная женщина. «Ты на руку свою посмотри». «Ни хрена себе!» Левая рука, что ранее серьезно распухла, теперь выглядела просто покрасневшей. Конечно, остались ссадины, но болеть стало намного меньше. «Ха-ха-ха! То-то же! Все так реагируют. Хотя ты первый. Но все равно получается, что все. Ну что, добавочки?» — сверкая глазками, спросила медсестра. «А нельзя, чтобы болело не так сильно?» — отскочив от садистки, спросил парень. «Может быть, и можно?» — пожав плечами, ответила девушка и выставила перед собой емкость с жидкостью. «Я первый раз испытываю в деле свой рецепт. Собственно, для чего я и устроила сюда работать. Хе-хе-хе. Усовершенствую рецепт, открою фабрику и разбогатею». «Или сядешь. Опыты на людях, знаешь ли», — криво улыбнувшись, добавил парень. «Опыты? Какие опыты?» «Все сугубо по обоюдному согласию. Если не хочешь, могу зеленкой помазать и подуть. А, ну и еще». Девушка подошла к парню, водя рукой над ним, проговорила. «У кошечки боли, у собачки боли, а у... А как тебя зовут-то?» «Иван. Волков Иван». «Вот, у собачки боли, а у Ивана, Волкова Ивана, не боли». «Ну что? Полегчало?» — серьезной моськой спросила медсестра. «А еще могу мазь выписать. Ну, и пей больше жидкости». «Я тебя понял. Но ты же понимаешь, что ты садистка, шантажистка и аморальный человек», — сказал лорд демонов, посмотрев в глаза улыбающейся дьяволицы. «Ты не прав. Ведь ты забыл добавить, что я еще и красотка». Девушка шмякнулась на офисный стул и крутанулась вокруг своей оси, а потом загадочным взглядом посмотрела на парня. «Ну что, мне мазать?» «Маш, маш!» Парень вытянул руку, а медсестра неторопливо смочила тряпочку и также медленно потянула руку. Но Тео неожиданно отвел ладонь и серьезно посмотрел на удлиненную девушку. «Ты же не хочешь медленно и мучительно обрабатывать мою руку?» «Нет, конечно, нет», — неловко улыбаясь, ответила она. Тео ей, конечно же, не поверил. «Я, наверное, лучше в государственную больницу схожу», — поглаживая ноющую от боли руку, сказал парень и потянулся за рубашкой. «Какой ты вредный! Хорошо, хорошо, сделаю быстро и аккуратно. Взамен опиши ощущения, они помогут мне улучшить рецепт», — надув щеки, сказала девушка. Тео кивнул и вернулся на место. Девушка, как и обещала, сделала все быстро, но боль была просто адская. Потом она обработала грудь, что также покраснела и начала опухать, но не так сильно, как руки. Однако боль была такая же, впрочем, прошла она быстрее, чем в руках. «Ну?» — девушка сверлила парня взглядом, требуя обещанные комментарии. «Блит так, что хочется взвыть. Ощущение, будто под кожей черви, много червей, и они прогрызли себе путь наружу. Ощущения в груди были похожими, но прошли быстро. Довольно? Угу, записываю. Сколько примерно по времени? 30 минут. Хм, интересно, интересно. А ты крепкий. Я как-то пробовала на одном пареньке, так он сознание потерял после 3 минут боли. А его шлепнули-то совсем легко. Пробормотала девушка, стуча ручкой по столу, а потом она застыла и посмотрела на одевающегося парня. «Мана?» Тео застыл на месте и сосредоточился на ощущениях, а после активировал духовное зрение. Он обернулся и увидел тоненькую нить, исходящую от девушки. По ней передавалась нейтральная манна. Совсем немного, но для истощенной души это было подобно глотку свежей воды в пустыне. Он осмотрел душу девушки. Обычный человек. У одаренных душа либо имеет атрибут, либо другой цвет. «Что? Неужели влюбился? Прости, но детишки меня не интересуют!» Едва не рассмеявшись, сказала довольная девушка. Тео так пялился на нее. Пялился он, конечно, на ее душу, но со стороны выглядело немного иначе. «Есть заживляющая мазь?» — спросил нерастерявшийся парень, и его вопрос, кажется, немного расстроил девушку. Резко снизившийся поток манны был тому подтверждением. «Возьми на полочке, она так и называется, заживляющая мазь». С безразличием ответила девушка и начала что-то записывать в блокнот. Парень быстро ее нашел и обработал руки с грудью. Приятная прохлада распространилась по телу, избавляя от дискомфортных ощущений. Положив мазь на место, он быстро оделся. «Спасибо за помощь. Хоть ты и садистка, но средство твое действенное». Парень вышел из медпункта и направился в свою аудиторию. К удивлению, преподаватель лишь бросил на него любопытный взгляд и сразу продолжил лекцию. Первым уроком была история. Один из немногих предметов, что очень нравились лорду демонов. «Знай историю врага, и ты узнаешь его самого». Отсидеть до конца третьей пары оказалось весьма трудно. Ведь записывать лекцию с больными руками оказалось не так-то легко. Добравшись до машины, Тео поделился с Владом произошедшими событиями, упомянув и о привете от Ибуновичей, и о нападавших, которые явно знали, что парень опоздает. Влад внимательно выслушал и даже задал пару вопросов, а потом замолк примерно на минуту. «Вы правы. Авария тоже дело Ибуновичей. Я проверил колесо и нашел серьезные повреждения. Скорее всего, его повредили с помощью удара». После длительной паузы старик добавил. «Вам завтра лучше не ходить с Катей гулять». «Я полностью согласен. Но думаете, это реально?» — усмехнулся парень. «Он, конечно, хотел манны, но если на него нападут, он ничего не сможет сделать». «Я поговорю с патриархом». Влад тяжело вздохнул. «Остановить эту ходячую неприятность будет невероятно тяжело, а патриарх слишком балует ее». «Хорошо. А что за Ибуновичи-то?» «Род простолюдинов-торгашей. Владеют половиной ресторанов области, в основном премиум-сегмента. Довольно богатый и быстро набирающий силу род», — ответил старик, но после небольшой паузы посмотрел на Тео и вновь заговорил, но уже строгим голосом. «Вам стоит знать о таком. Вы аристократ, тем более наследник. Потому вы должны знать о всех родах не только города, но и области». «Мне едва хватает времени на учебу. Когда еще и этим заниматься?» — возразил парень. «Меньше спать», — усмехнулся Влад, а вот Тео было не до смеха, ибо старик явно не шутил. «Нет уж, лучше буду в счастливом неведении. И, кстати, что за ситуация с сыном их патриарха?» Эх! Старик вновь тяжело вздохнул и пояснил. Когда леди Екатерина гуляла с вашей матерью по торговому центру «Атлант», к ним пытались подкатить два молодых парня. Один из них имел наглость взять Екатерину за руку и попытаться поцеловать ее, за что Екатерина слегка ударила его. Но тот оказался неодаренным и чуть не погиб. «Зачем бить за попытку поцеловать руку? Эта курица что, совсем дурная?» — воскликнул Тео. — Господин, если патриарх узнает, как вы называете его дочь, — с тревогой сказал Влад. Как бы он ни издевался над ним на тренировках, он все это делает ради него, потому что искренне переживает за судьбу парня. — Да, да, знаю, продолжай. — Она дочь патриарха, потому имела полное на это право. Своими действиями он оскорбил не только весь род Волковых, но и аристократию. Простолюдин сексуально домогается аристократа. Нас бы подняли на смех. А так, честь рода защищена. Но вы знаете Екатерину, даже простой щелбан от нее может пробить череп. «Прекрасно знаю», — ответил парень, вспоминая, сколько раз он едва не отправлялся в больницу от действий Кати. Особенно, когда она только пробудилась и не могла. В принципе, она до сих пор очень плохо контролировала свою силу. И что же получается? Она своим безрассудством, наоборот, помогла клану? «Господин, вы недооцениваете леди Екатерину. Она не так глупа, как кажется». Покачав головой, Влад заявил, по мнению Тео, сущую глупость. «Знаешь, за 7 лет я ничего, кроме глупости, с ее стороны и не замечал», — возразил парень, на что Влад лишь вздохнул. «Так, но если все, как ты говоришь, почему и Буновичи, или как их там, на нас так обозлились?» «Сын патриарха в реанимации. Его отец был в бешенстве. А также он выставил все так, будто это наглые аристократы сами напали на бедного мальчика. Потому не может простить нам такого вероломства. И опережу ваш вопрос. Все свидетельства были уничтожены, а свидетели подкуплены. Патриарх сразу велел во всем разобраться. Возможно, начнется война. Все не так просто, как кажется. И еще одно, господин. А как так вышло, что вы настолько неплохо выглядите, несмотря на 3 ранения? Вы ведь знаете, насколько вредна энергия для простых людей?» С интересом, смотря на парня, спросил Влад. Медсестра обработала раны своим изобретением. Болела так, что хотелось головой пробить стену. Но помогло быстро, примерно за 30 минут, — честно ответил парень. Он еще не скоро забудет эту улыбающуюся садистку. «Даже так? Интересно. У нее, видимо, немалый талант, раз она смогла сама разработать такое средство. Оно, конечно, не уникально, но такого быстрого эффекта я не встречал», — задумавшись, сказал старик и усмехнулся. «Если бы я желал роду процветания, то посоветовал бы вам свести ее с патриархом. И когда она закончит исследование, под крылом рода начать массовое производство». «Но вы не желаете», — усмехнулся парень. «А зачем? Как только один из ваших братьев станет патриархом, нас с вами лишат родового имения и выгонят», — разоткровенничался Влад и рассмеялся. Несмотря на веселый тон, подобная откровенность дяди звучала пугающе. «Ага, значит, в меня никто не верит».